Из книги Г. Ф. Мангарова «Записки старого кавказца», Санкт-Петербург, 1905 год. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. Лев Толстой, Хаджи Мурат. Глава первая. Сейчас и тогда. Юный честолюбец николаевской эпохи. Счастливый выстрел. Мечты начинают сбываться. Человеку, в особенности человеку молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания, пупом вселенной. В юности не был исключением и я. Но мне, уж не знаю, очень посчастливилось или очень не посчастливилось, на восходе жизни оказаться в орбите действительно крупного человека, после чего во весь остаток дней я более не испытывал иллюзий относительно масштаба своей персоны. Пожалуй, все-таки это была удача. И жалею я сегодня только об одном. Как завершилась история этой необыкновенной личности, я так и не узнал, и теперь, верно, никогда не узнаю. Разве что по ту сторону занавеса, до которого мне осталось не более шага. Всякое время порождает и размножает людей свойственного ему типа. Размах и мелочность, мужество и робость, благородство и низость подвержены моде, как все на свете. Когда я был молод, особи, подобные тому, о ком я собираюсь написать, почти совсем повывились. Еще и поэтому он так бросался в глаза, словно чудом уцелевший мамонт среди малорослых зверушек иного климата. Сейчас, в дни моего угасания, вновь настала пора героев и демонов, которых расплодилось невиданное множество, и подчас нелегко понять, кто сражается на стороне добра, а кто на стороне зла. Я часто думаю, а каким бы был в 20 веке он? Нет, я выразился неверно. Он бы, конечно, был бы точно таким же. Этакие люди в зависимости от веяния эпохи не изменяются. С кем он был бы? Вот о чем следовало бы спросить. С душителями или с разрушителями? Иных вокруг, увы, не вижу. В стороне от событий он точно бы не остался, это было не в его обычаях. Быть может, он сумел бы открыть какой-то иной путь. Не знаю. Я часто мысленно беседую с ним, признаю или оспариваю его правоту. Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь прошла в воображаемом диалоге с ним. Я часто сверял свои поступки по его стандарту. Если я не сумел прожить свои годы в покое и довольстве, виной этому он. Но если я получился не таким пустым и скверным, каким обещался, за это тоже следует благодарить его. В минуты трудного выбора я спрашивал себя, а как поступил бы он? Ответ всегда был ясен, ни разу не возникло ни малейшего сомнения. Его стандарт не оставляет почвы для колебаний. Бывало, я не находил в себе достаточной силы, чтобы ему соответствовать, но даже совершая что-то, в его терминологии «hors de considération», недостойное рассмотрение. Я знал, что нехорош, а это знание, согласитесь, уже многого стоит. С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше 60 лет. Сменился век, сменилось все. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет. Смотрясь в зеркало, я пытаюсь разглядеть под складками дряблой, усталой кожи прежнего себя. Этому греху предаются все старики, но не обнаруживаю и тени своего тогдашнего облика. Я не помню своего юного лица. Это, пожалуй, неудивительно. Портретов с меня никто не писал, а фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминается что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, с золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями. Мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а присыщенным и недовольным. Читая о моих кавказских приключениях, нельзя забывать, что я был очень молод и, как водится в этом возрасте, глуп. Незадолго перед тем мне сравнялось 23 года. Правда, в те времена этот возраст не казался таким детским, как ныне. У всех на памяти еще были министры и полководцы немногим за 20, вроде Питта-младшего или братьев Зубовых, а также юные фаворитки, под каблучком которых оказывались монархи и монархии. И, конечно, каждый небогатый и неродовитый офицерик вроде меня свято помнил, что Бонапарт стал генералом в 24. Еще только отправляясь на Кавказ, я чуть ли не до дня подсчитал, сколько мне остается до тулонского возраста Наполеона. Вышло 2 года. Срок, по моим представлениям, очень солидный, почти вечность. Я, однако, был достаточно благоразумным юношей, чтобы понимать, времена Бонапартов закончились, и никакие подвиги не превратят меня за 2 года из подпоручиков в генералы. Что ж, я был согласен на что-нибудь менее недостижимое. Флигель-адъютантские аксельбанты, женитьбу на дочери главнокомандующего или картежный выигрыш в 100 тысяч. Не стоит презирать прагматичность моих мечтаний. Такое уж это было время. Родись я 25 лет ранее, грезил бы о доле Цезаря или Брута. Таких, как я, кто своей волей перевелся из столицы в Кавказский корпус, вокруг было немало. Кто-то сбежал от долгов, кому-то, как мне, служить в гвардии оказалось непосредством, кто-то желал пощекотать себе нервы приключениями, и все без исключения рассчитывали на крестик и внеочередной чин. Горская война в протяжении чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, и лотереей счастья. К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. Вначале фортуна обласкала меня, оправдав самые смелые надежды. Коротко расскажу, как это случилось. Это воспоминание, не скрою, мне не то чтобы приятно или лестно, но оно меня забавляет».